Интерлюдия. «Это ты хорошо придумала, молния!» Мастер камней небрежно поднял изящный золотой кубок, полный темного вина. Отхлебнул. «Будет справедливо, если посвящение ты пройдешь первое, ну или одна из первых. Что скажете, братья и сестры?» Раздались одобрительные возгласы. Один из залов императорского дворца в Шепсуте был занят разлегшимися на шелковых подушках стихиями. В узкие высокие окна смотрела южная ночь, украшенная обеими лунами. По стенам пробегали язычки затейливых магических светочей. Тут и там стояли подносы с фруктами и сластями. В воздухе плавал голубоватый дым от ароматических курильниц. В зале сновали рабы, убирая остатки пиршества, принося все новые блюда и курильницы. Мастер камней сидел, развалясь в резном кресле, и чернокожий раб усердно взмахивал над ним опахалом. «Приятно иногда чувствовать себя смертным», — хихикнул мастер камней. «Эй, ты, встань с другой стороны, мне жарко! Вот так!» «Я увидела нашего великого темного и сразу вспомнила, как он в глобуле сидел», — скромно заметила молния. На ней было совершенно легкомысленное платье, состоящее в основном из черных шнурков, удерживавших на нужных местах небольшие лоскутки серебряной парчи. И как мы сидели в глобуле, вспомнила тоже. Ну и подумала. «И правильно подумала!» Король рассветов с громким стуком опустил свой кубок на пол. Он тут же обернулся клубком рассерженных змей. Рабы и рабыни с визгом кинулись в стороны. «Здешние жители и без богов прекрасно обойдутся!» «Ах, братец!» — молния сморщила носик. «Зачем думать о каких-то смертных? Этот мир переполнен силой. Она наша, по праву наша!» «Да, да!» — поддержали сразу несколько голосов. «Какое счастье, что ты не растерялась! И эти смертные с их замком-амулетом пришлись кстати!» Молния довольно улыбнулась. «Всегда приятно получить похвалу от тех, кто хотя бы равен тебе по силе». «А неплохо получилось, да?» — самодовольно хмыкнула она. «Мы с вами вовремя успели. Жаль, не всех хранителей прибрали к рукам». «Хорошо, что успели», — согласилась водительница волн. «Хотя едва не опоздали подтолкнуть смертных». «Но все же не опоздали, сестра! А до дракона мы еще доберемся!» Мастер камней с гневом отшвырнул кубок. «У тебя уже есть идея, как мы это сделаем?» Владыка небес глянул на камня своими холодно-голубыми глазами. «Такая же хорошая, как у молнии». «Вечно ты со своими придирками!» — фыркнула молния. «Доберемся как-нибудь. Используем сродство с темным, к примеру». Мастер камней протянул руку, и над ладонью из воздуха соткался шар размером с грейпфрут. Черно-серый, словно скатанный из неотбеленной шерсти, мутно поблескивающий. От шара так и тянуло силой, горячей, сжатой, готовой вот-вот выплеснуться. «Красиво же вышло, а?» Мастер камней сделал движение пальцами, и шар завертелся. Серо-черные волокна на его поверхности переплетались, и, казалось, из них на миг складываются фигурки. Летящая сова, весы, качающие коромыслом, пчела над цветком, овальный щит. «Восемь, братья и сестры! Восемь сущностей одним махом! И все теперь наши!» «Спрячь, убери!» Набросилась на него хозяйка радуг. «И так едва держится. Да и темный недалеко, а он им сродни, почует. Мы не для того старались, чтобы по твоей милости такую силу потерять. Хватит того, что у него все еще наш залог». «Уже и полюбоваться нельзя», — проворчал камень, но шар убрал. «Ладно, ладно, согласен. Еще не время расслабляться. А так хочется». «Нам скоро понадобится ключ», — напомнила водительница волн. «Я чувствую, как мое заклятие работает. Скоро, скоро все сойдутся в одном месте, и наше дело не прозевать удачу». «Не прозеваем». Молния поднялась, одернула свой эфемерный наряд. «Мы сильнее всех этих безумных богов, и умнее их, и быстрее. Нам не хватает только посвящения. А смертных можно и не считать», — хихикнула хозяйка радуг. «Крайне-крайне любопытно!» Кордвейн и Салей сидели в небольшой гостиной, словно нарочно устроенной для таких встреч. Кругом драпировки, полумрак, окна наглухо занавешены, а свет исходит лишь от камина, в котором уже наполовину прогорели дрова. Настоящие дрова, никакой магии. Впрочем, кажется, устроивший эту гостиную позаботился о том, чтобы надежно закрыть ее от всех и всяческих чар. Снаружи шумела твердыня, растущая с каждым днем. Ее заполняли не только бывшие орденские маги, не только беглецы, которых привел бывший некромастер Рико, но и тролли, и несколько орков, преодолевших страх перед новыми хозяевами Севера, и конструкты всех мастей, по большей части магические, но Салей заметила, по крайней мере, одну некротварь. Большая трансформа, которой теперь готовилась твердыня, требовала большой работы. «То есть ты дала этому чародею, как его, Веспа, формулы, а потом на Скаломире громыхнула очередная катастрофа?» «Именно так». Чародейка хмурилась, глядя в огонь. Роскошные золотые волосы потоками стекали на пол, полностью скрывая тело. «Я решила, что любопытно будет посмотреть, к чему они придут. В конце концов, сейчас мы именно этим и заняты. Но случилось непредвиденное». «Им помогла не только ты», — кивнул Двейн, потер подбородок. «Да, сестрица, давно у меня не было так интересно. Значит, это те самые... назовем их сущности, кто поломал чары Скьёльду. А мы-то гадали, кто помог ведьме вскрыть эту равнину, точно орех. Эманации одни и те же, но кто это, не могу пока сообразить». «Надо же, какой популярный мир этот Аралор», — усмехнулась Салей. «Кого тут только нет. Но я более чем уверена, что наши заказчики, не имеют к ним отношения. И это не дальние силы и не хаос. Кстати, как там Скьёльд?» «Все хорошо. Нацеливает своих эмиссаров на боевых магов долины. Спасибо Рику, мальчик мне подробно о них рассказал. Пусть-ка вцепятся друг в друга, пока мы здесь делаем важные дела». «Значит, кто-то другой», — Салей задумалась. «У меня в пути не было возможности провести достаточные замеры и вычисления. Кроме того, чары все еще слушаются не слишком хорошо. Это у тебя тут под рукой маги с другими возможностями». Она лукаво глянула на Двейна. «Но совершенно ясно, что сила этих незнакомцев имеет значительное сродство к стихийной волшбе. И в то же время это не стихийная волшба. А что же?» «Мне показалось, что их модус операнди, способ действия, сродни тому, каким отличаются Хедин и Ракот». Кордвейн откинулся в кресле. «Об этом я не подумал, а ведь все возможно. Из того, что мы знаем о поколениях истинных магов, никак не следует, что они полностью вымерли после победы братьев. Вполне может явиться новое поколение, желающее, конечно же, сбросить узурпаторов с вершины и занять их место. Неплохой приз, верно?» «Но оно должно пройти посвящение», — напомнила Салей. «А посвящение требует доступа к источникам магии, так? А источники в руках у Хедина и Ракота, которые, конечно же, конкурентов к ним не подпустят. Кстати, а не следует ли нам после всего этого, братец, снова покопаться в руинах столпа титанов? Сдается мне, мы не все интересное оттуда вынесли. Не то и другие желающие найдутся». «Хорошая мысль. Кем бы ни оказались эти сущности, столб титанов мы непременно навестим. Но в Аралоре становится многолюдно, не правда ли?» «Не то слово», — усмехнулась чародейка. «Один дракон времени чего стоит? Ах, Кор, сама не понимаю, как я удержалась, чтобы не подобраться поближе и не применить к нему кое-какие чары познания. Не так часто выпадает шанс увидеть его вблизи. Может, еще и подберемся, — посулил Двейн. Дракон времени — создание чрезвычайно магичное, и, чувствую, его сила нам может очень пригодиться. За эту новость тебе спасибо, а то ведь у нас проблема. — Проблема? — удивилась Солей. — Опять? — Этот катаклизм на Скаломирре выглядел в наших кристаллах крайне необычно, — медленно сказал Двейн. Баланс силы в Аралоре снова сместился. И знаешь что? Эманации наших неполноценных истинных магов столкнулись с эманациями местных божеств-хранителей. И? И хранители после этого необъяснимо исчезли. Не все, но почти все. Аралор, сестрица, теряет своих богов, а это всегда негативно влияет на силу. Вот оно что! Протянула Солей. То есть эти не до конца истинные маги просто уничтожили хранителей. Скорее пленили. Прибрали до времени, пока не понадобится. Но я впечатлен. Нам придется принимать эту силу в расчет. Нужна дополнительная защита? И дополнительная роль в финале нашего спектакля, сестра. Улыбнулся Двейн.